Глава 22. Когда подъезжал к дому, то уже подуспокоился. Войну не отменить, просто в планах следует учесть введение Юлы. Так что в башню я поднимался, пусть в сумрачном настроении, но мысленно уже пережив слабость, крах и отчаяние. Готовым бороться за будущее? Решительно? «Хау!» — пролепетал я, очутившись в реальности. И прокашлявшись, чтобы не дать петуха, добавил. «А где все?» Алтарная комната после открытия границ почти не изменилась. Только за окном вместо привычного пейзажа, сада, улицы и заборов, клубилось темное давящее нечто, подсвечиваемое вспышками громадных молний. Да напротив меня застыл невероятно злобной статуей один из предков, Кому Риттер. Похожий на маленькую многорукую мартышку с разнообразными пыточного вида инструментами, он сверлил меня маленькими красными глазками. Скальпели, ножи и пилы гипнотически двигались в многочисленных конечностях, обещая вечность крайне неприятных ощущений. «Хау, потомок!» — проскрежетал бывший человек. «Маловато приношения, чтобы заставить родичей спешить, теряя голову. Ха! Ха!» И речь и смех его звучали механически, как у ржавого робота. Только это все внешне, на самом деле дух веселился, шибая вокруг кровожадностью и садистскими помыслами. Это не догадки, просто предок не видел необходимости скрывать свои чувства по отношению ко мне. Я ощущал, как острые хирургические инструменты скользят по моей ментальной защите, давно испарив решительность и подбираясь к желанию сражаться. «Пошел к демонам!» Мой голос все же дал петуха, но и молчать нельзя. «Ха! Ха!» — все так же механически засмеялся Кому. «Так и надо отвечать старым перечницам вроде меня, потомок!» Давление кровавых мыслей на щит исчезло, оставив одобрение и поддержку. Демоновы предки, демоновы проверки, наставления, и так каждый раз. «Спасибо, предок», — мрачно ответил я, разглядывая появляющихся родичей. «Приветствую». Не смог удержать улыбку, чувствуя, что от каждого нового духа радость встречи и гордость за своего далекого потомка, то есть меня. Большинство выглядели как демоны или вообще хтонические чудовища, но каждый из них сохранил интерес к жизни и любовь к семье. Поэтому семейный совет превратился в сборище сотен квохчущих бабушек и доброжелательно ворчащих дедов вокруг гениального внука. Раздражает. Суровые при жизни они словно компенсировали утерянное. Совет о шарфике, когда гоняю на байке, мною был услышан не раз. А если вспомнить, сколько сил мне потребовалось, чтобы получить право на мотоцикл? Честно, помогла только настоящая детская истерика с топанием ногами и визгом. Я уже взрослый. Позорная история. Но, с другой стороны, с этих встреч я уходил полной энергии для очередных приключений и пакостей. Несмотря на тысячи бесполезных причитаний и гиперзаботу, оказаться в кругу семьи, которая безоговорочно тебя любила, это мотивировало и придавало сил. Но, честно говоря, выносить подобное тяжко, по крайней мере, мне. Ощущая искреннюю заботу и интерес к своей жизни, я в очередной раз забыл о том, что окружающие меня дедушки и бабушки в обличии демонов и чудовищ существуют уже тысячи лет. Поэтому за сюсюканьями, советами, вопросами о моих делах они сначала вытрясли из меня одну из причин встречи. «Бедный ребенок. Все на своих плечах. Один против всех должен», — раздалось со стороны десятка прекрасных женщин и демониц. «Прочитай, Герберт. Ты всегда любил в бумажках ковыряться», — приказала старушка Божий одуванчик, перекрывая восклицание родственниц. «Я библиотекарь, а не юрист», — возражал названный Гербертом восьмирукий паукообразный монстр, не потерявший, тем не менее, полностью человеческий облик. По крайней мере, интеллигентное лицо в гоглах выражало возмущение, но, с другой стороны, бумаги выпорхнули прямо ему в конечности. «Бумаги, демон, тебя разорви! Слово! Вот сила настоящего мага!» — вмешался другой дух, обликом классический архидемон, то есть здоровенный, краснокожий, крылатый, с внушительными рогами. «Молчи, рогатый, тебя не спросили», — фыркнула старушка, начав ссору. Возвел очи горе. Каждое мое посещение не обходилось без руганий. Несмотря на то, что большинство признали меня, нашлось немало тех, кто против моего статуса сына мейстеров. Предлагали считать меня наемником, а не потомком. При этом на собрание приходили все, потому что жертва живых родичей, память, эмоции, вкус к жизни дают не столько силу, сколько якорь, что удерживает духов в межреальности. Тем временем Герберт вернул бумаги, сказав, что все в порядке, я могу их подписывать. Поблагодарил. Увидев наше общение, часть духов вернулась к советам в будущей войне. В процессе поделился просьбой о помощи с алтарем во Владистужевске. Выяснив подробности, согласились с кровожадным блеском в глазах. Или исследовательским. Предков сильно заинтересовала возможность понаблюдать за слиянием четырех практически равных семей в одну. Тут же разразился новый спор, в котором в результате осталось две страны, получится или нет. Честно говоря, союзу четверых я не завидовал. Мейстеры – те еще маньяки от науки. Только чувство радости от гадости ближнему быстро прошло, потому что пока они делили оставшиеся алтари врагов, пришлось признаться, что с остальной парой мне не требуется помощь. Что тут началось? Ругань, упреки, угрозы? Нет, меня жалели и стыдили. Как же, деточка, без помощи? А коли мои слуги не справятся, не зазорно подмоги у родичей просить? Жалко, что ли, предкам для ребятенка пару алтарей выделить? Хочет независимости малый, они согласны и так далее. Позор. Я тут от них скрываюсь, а они мои планы знают. Не волнуют их кристаллы, главное подстраховать неразумного дитятю. Наверное, так и ушел бы, чувствуя один лишь стыд. Действительно, они же помочь хотят, не требуя ничего взамен, а я всеми руками отталкиваюсь, словно капризный подросток. Хорошо, что дед, который выглядел как архидемон, рявкнул, рыкнул и предложил помочь, а не нотации читать. И тут мое настроение стремительно рвануло вверх. Клады, артефакты, деньги, информации, монстры. Со мной делились всем спрятанным, но, к сожалению, чаще оказывалось, что сокровища уже недоступны, потрачены или давно забыты, кроме факта наличия. Вины духов в недостоверной информации не было. На самом деле предков сложно назвать маразматиками или склеротиками, просто та жизнь до кромки покрылась патиной других послесмертных чувств. Знаю, о чем говорю. Сам умирал. Когда-то невероятно важное осознается незначительным, а мимолетное, на что и внимание не обращал, вспоминается самыми прекрасными моментами. Но грустить прекращаю, потому что как минимум десяток другой предложений просто имбалансные. Например, несколько заклинаний, способных уничтожить немаленькую армию. Или захоронка с экспериментальными монстрами. В конце концов, счет с немаленькой суммой. Бедняга Герберт при жизни содержал любовницу, о которой не знали ни родственники, ни жены. Он пожертвовал своей шкурой, рассказав мне об этих деньгах. Потому что одна из его супруг, до конца выполнившая обещание в жизни и смерти, стояла рядом. Как и целая куча родичей, что в курсе той истории. «Бедняга Герберт», — невольно улыбнулся я, вспоминая оглушительный скандал, благодаря которому по-тихому сбежал. Четверке своих будущих вассалов позвонил сразу, как только вышел из комнаты. Они явно ожидали моего звонка, поэтому трубку подняли, не дождавшись второго гудка. Сказал о своем положительном решении и пообещал сегодня отправить бумаги курьером. И небольшой бонус. На флешке Юлы должны быть планы города, количество охраны, короче, вся возможная информация о Владистужевске. Это я успел глянуть в машине по дороге. Кстати, потому тетю озадачил передачей документов и флешки не через любую курьерскую службу, а только через гонца. В три раза дороже, но быстрая и стопроцентная доставка без любопытства и повреждений, как-никак государственная организация. На улице меня радовал, пусть и было уже ближе к вечеру, веселый, теплый солнечный день, словно вторя моему настроению. Окружающие люди тоже почувствовали ласковую погоду, потому незаметно для себя замедляли шаги и чаще улыбались. Попрошайки артисты, ощущая настрой прохожих, играли самозабвенный с огоньком. Лично накидал немало мелочи, минуя местный Арбат, широкий, пустой от автомобилей, проспект под названием «Озорники». Название пошло от того, что здесь временами носились маленькие вихри, радуя зевак. Мини-смерчи выхватывали у художников бумаги, кисти и карандаши, рисуя после иногда странные, а иногда великолепные картины. Мешали музыкантам, играя какофонию или мелодии, что заставляли замирать пешеходов. Но чаще радовали мужской пол, потому что воздушные озорники любили приподнять короткие или чуть длиннее юбки стройных длинноногих девушек. Тогда шумная толпа взрывалась визгами, одобрительным мужским присвистом и недовольными матерками женщин. Немало почтенных матрон ворчали на это невинное развлечение. Знают малолетки об охальниках, но не меняют подол на штанины, соплюхи блудливые. Только немалое количество этих солидных женщин предпочли забыть, как сами ходили на озорниках в не менее коротких юбчонках, где многие познакомились со своими первыми парнями. Но, как говорится, это дело прошлое и к нынешнему поколению касательства не имеет. Свобода от транспорта и популярность улицы среди людей объяснялась расположением проспекта. Озорники вели прямо в сумраке. Столь незамысловатое и при этом говорящее имя точно передавало суть места, в котором меня ожидало очень неприятное дело. В Анархе, еще одно прозвище квартала, не действовали законы Рассветной империи от слова совсем. Там правил бал криминал, точнее маг уровня стихия. Большинство магов, достигнув ранга стихии, исчезали в пламени страшных пожаров, разрушительных торнадо и землетрясений в результате появления новых озер и рек. Или тихо растворялись во внезапно выросших лесах, удивительно чистых, по-настоящему целебных, появившихся из ниоткуда родниках и аномально теплой свежей погоде, вне зависимости от сезона. Остальные тихо жили отшельниками, чуть реже прославленными мудрецами и крайне редко великими учителями. Но чаще обители стихии считались, наоборот, логовами людоедов, чудовищ и злобных ведьм. И только единицы вели активный образ жизни. В их число и входил Гайнзи Слейв, император криминала, повелитель воздуха и хозяин сумраков. Родившийся рабом еще в доимперские времена, он бежал от хозяев и начал карьеру с рядового лесного разбойника. Спустя несколько лет поднялся до атамана шайки, одновременно самостоятельно развивая свой дар. Далее, когда под его рукой уже находилась скорее маленькая армия, а не банда, он поддержал Святозаричей в войне объединения. А достигнув ранга стихии, выторговал у первых императоров возможность создать эдакую преступную тартугу со своими собственными законами. Само собой, когда-то поселение располагалось подальше от столицы, километров 30, но современный мегаполис давно включил новый район в свои границы. Поэтому вокруг квартала с нехорошей репутацией селилось немало оппозиционеров, маргиналов, бедняков и тех, кто любил пощекотать себе нервы столь опасным соседством. И как-то так оказалось, что все непонятые широкой публикой люди искусства тоже предпочли полупустые улицы с названиями «Теневая», «Темноугловая», «Горлорванная», «Безголовая» и так далее. Так широкий и частично подконтрольный Слейву проспект превратился в уличную артистическую ярмарку, которую любили посещать аборигены и туристы. Думаю, и игривые смерчи сыграли в этом немалую роль. Миновав толпу, я оказался в сумерках посреди светлого дня. Два шага назад — и снова солнце. Но никаких загадок. Просто темные густые облака, вопреки физическим законам, вечно висели над сумерками, погружая часть города площадью 10 квадратов в вечный полумрак. И чем ближе к центру, тем непрогляднее тьма. Слейв не любил свет, потому на улицах не светило ни одного фонаря. Лишь окна домов, клубов, ресторанов и иллюминация баров, притонов и казино. Иногда фары редких автомобилей. Император преступников слыл изрядным консерватором, хотя я точно знал, что это не так. Внутри своего замка, готического и мрачного, Слейв установил самое современное оборудование. И именно туда я и направлялся. «Заблудился, мажорик!» — вышли из очередного еле заметного проулка трое пацанов. Я не удивился вопросу, несмотря на то, что одет был, как всегда, скромно, в темный, без брендов. Хотя, честно говоря, вся моя одежда, кроме кожаной куртки, была пошита на заказ в одном известном в малом кругу ателье. Но они этого, конечно, не знали. Характеристику они мне выдали по сравнению со своими одеяниями. Для их прикида существовало одно слово – панк. Одетые в рваные лохмотья, украшенные металлом и фосфорицирующими рисунками. Стрижные нарочито неряшливо, с дубинами из арматуры, большими самодельными ножами, кинжалами в руках, они выглядели типичными аборигенами Анарха. Мой молчаливый ответ в виде большого револьвера заставил их скрыться с поднятыми руками во тьме родных каменных джунглей. Пригодился, особенно с учетом того, что Слейв не любил проявления чужой магии в своей вотчине. А так солидная пушка без капли силы, тем более заряженный миротворец родными патронами. Больше до самой башни правителя сумраков меня не беспокоили. Слухи расходятся быстро. А человек, который, не скрываясь, пришел в Анарх с пистолетом, чаще всего имеет на это право. Слейв не любил огнестрелы, и ношение подобного оружия возможно только с его разрешения. Обиталище стихии намекало на возраст хозяина, потому что это была классическая башня мага, от которых уже давно отказались. Мощная артиллерия, взрывчатка и доспехи с усилением заставили одаренных спуститься ближе к земле. Уж больно примечательная мишень выходила из высокого здания. Еще и стационарная для полного счастья атакующих. Сегодня маги предпочитали мобильность и встречный бой, нивелируя удары орудий. Настоящую защиту могли обеспечить лишь древние здания, обитатели которых на протяжении многих столетий отдавали частички тепла, души родному дому, вроде нашего особняка или здоровенной башни Слейва. Стоило мне выйти на пустой от зевак площадь перед жилищем стихии, как сотни статуй различных воинов и чудовищ ожили, чувствуя угрозу своим жильцам. Кстати, наш дом не намного младше башни Слейва, но не так силен. Неплохая защита от магии, чуть хуже от артиллерии. Восстановление с условием наличия материала. Да, и паршивое чувство юмора. То что-нибудь спрячет, речь не только о вещах, но и о комнатах. То заставит бежать во весь опор в соседнее помещение. То, наоборот, требовалось шествовать неспешно и вальяжно, с аристократической мордой, эдак презрительно поглядывая на все вокруг. В общем, с характером наш дом, но я с ним пару лет уже как договорился. Как-то, имея изначально плохое настроение, вляпался в пыль, паутину и откуда-то взявшийся птичий помет. Сначала громко отматерился, а после пообещал переехать. Вот прям решительно бросить его пустым и забытым. Благо, целых три варианта было. И тут почувствовал вину, не свою, а домового. Искреннее сожаление и обещание впредь вести себя образцово. Поверил. Хотя шутки после случались, но к тому времени особняк ощущался теплым, ласковым и огромным псом, который так беззащитно печалится, что заставляет жалеть о словах, вырвавшихся в гневе. «Эй, я с миром!» — поднял я руки, убирая револьвер в карман. К тому же прекрасно зная, что башня понимает речь. Мой дом легко исполнял просьбы тех же Марии или Ханзу, хотя они всего лишь наемный персонал. Статуи нехотя расступились. Прямой угрозы не было, а самостоятельно напасть башня не могла. Живое здание-то где-то разумное, но точно не самостоятельное существо. Испытывать судьбу не стал. Кто его знает, у стихии все возможно, даже свободная воля домового, потому скоро двинулся к входу в башню. Далее открытая дверь, лифт и просторная комната с хозяином на диване. Гайнзи Слейф выглядел высоким, худощавым, темным азиатом лет 40, валом, громоздком на вид то ли халате, то ли мантии. «Ты рано», — бросил он мне вместо приветствия. Я пожал плечами. «Это того стоит?» — спросил он в ответ на мой жест. «Отнять год жизни у ребенка за очередной туз в рукаве? Я же здесь!» — мысленно произнес я. «У меня небольшой выбор», — ответил слух. «Уверен, что правильно выбрал. Не пожалеешь?» Несмотря на угрозу, его тон оставался спокойным. В правильности своего решения я не сомневался. Для девочки месяцем больше или меньше не имело значения. К предстоящему бою или готов, или не подготовишься никогда. Так что на самом деле цена не так уж высока. С другой стороны, если его дочь умрет, то Слейва будет плевать на мои слова. Потому боялся, точнее собирался учитывать, коли переживу будущую войну. Страх смерти где-то потерялся после смерти, хоть и тавтология, но суть передает верно. «Иди», — легко вскочил монстр в облике человека. И бросил мне огромный черный бриллиант диаметром сантиметров 10, уходя в одну из комнат. Я поймал камень, внимательно осмотрел его. «Подходит», — оценил будущую тюрьму. А после пошел к белой резной двери с витиеватой надписью «Покой принцессы», с тем же чувством, что и два года назад. Страх того, что у меня не получится. Как бы я себя не оправдывал, но месяц гарантированной жизни — этот месяц жизни, который я собираюсь лишить ребенка. Это сегодняшний страх. В прошлое посещение я боялся, что ничего не получится и все закончится на мне. Потому что я остался последней надеждой для умирающего ребенка. Что-то темное, злое убивало девочку, а это моя специализация. Остальные пробовали, отступили. Я тоже растерялся, когда увидел, как маленькая растрепанная девочка грязно матерится, вырываясь из пут, которыми ее связали. Одержимость. И запущенная. Ко мне последним обратились, не принимая всерьез пацана. А что я мог сделать? Скорее всего, от души девочки остались ошметки. Не сдался только потому, что понимал. Я единственная надежда для ребенка. Рискнул душой, атакуя демона. Эпичной битвы не вышло. Это оказалось не одержимость, а сильное родовое проклятие. «Дети твои да возненавидят тебя. Проклинаемые родной кровью, увидишь, как они умрут в муках», — так звучало проклятие. Но чтобы узнать это, нужно было поставить душу на кон и родиться одним из мейстеров. Ибо наш дар — это тьма. Ну и, само собой, необходимо знать о проклятиях. Не только библиотека, возможность работать с заклинаниями на основе души и крови. А у мейстеров кого только в предках не было. Так что в природе заклинаний я разобрался. Три женщины из рода проклинателей пожертвовали душами, чтобы отомстить убийце их детей. Слейв же даже не помнил этого. Он никогда не отличался праведностью, скорее наоборот, привык пропускать слова жертв мимо ушей. Чары почти не определяются и не лечатся. Только тьма, только хардкор. А с детьми у магов проблема. Не зря аристократы берегут женщин и распространено многоженство. Да и многомужество не такой уж и дикий случай. Так что девочка — это первый ребенок преступника за 2000 лет с того времени, как его посетило желание завести потомство. Возможно, именно мощь проклятия мешала ему. Кстати, для меня тоже проблема заключалась именно в силе наложенных чар. Такое мощное проклятие мне было не по зубам. Пришлось использовать обходные пути. Глубоко вдохнул, успокаиваясь и прогоняя непрошенные воспоминания. Постучал и открыл дверь. «Пришел, гаденыш!» — встретили меня, когда я вошел. «Ганка, плохая девочка. Это дядя Тим. Он нас лечит. Здравствуйте, дядя Тим!» — отругала свою куклу темноволосая девочка, в чертах которой можно было легко заметить сходство со Слейвом. «Привет, Тая. Привет, Ганка!» — поздоровался в ответ, оглядывая помещение. Бело-розовые тона, широкая кровать с балдахином, на которой сидела 11-летняя дочь Слейва. Светлая резная мебель с золотым узором. А еще метровая светловолосая кукла с кошачьими ушками, хвостиком, большими глазами и головой, стоявшая на прикроватном столике. «Страсть, дядя Тим!» — издевательски пропела она, клоунски кривляясь. А после показала язык. Сизый, нечеловечески длинный и гибкий, подходящий скорее кошмару, а не милой куколке в черно-белом наряде горничной. «Вы поможете Ганке, дядя Тим?» «Попробую, Тайо. А что с Ганкой?» — спросил я, зная ответ, просто отвлекая девочку вопросом, пока я активировал поводок, который парализовал куклу. Удивительное было бы дело, если бы я не позаботился о контроле над своими созданиями. «Ругается много», — с улыбкой ответила девочка. Я заблокировал куклу и подошел к ребенку. Тайо, не замечая моих маневров, продолжал улыбаться. Мне захотелось громко и матерно ругаться. Янтарные глаза пустым стеклом следили за мной. Мягкая улыбка не сходила с уст девочки, словно она не жаловалась на подругу, а сообщила что-то невероятно радостное. «Вы опять сделаете мне больно, дядя Тим?» — спросила она, все так же светло и тепло улыбаясь. «Придется», — выдавил я из себя, сдерживая мат. «Дебил тысячелетний, позаботится он. Придурок древний. Разве не видел, что дочь все с улыбкой принимает? На нее кричи, бей, она улыбаться будет. У нее не осталось ни капли гнева, ни талики злости, даже беспокойство и тревога исчезли. Ни одного негативного чувства. Опоздая я на день-два, и все, спасти девочку шансов не было бы, потому что кукла начала перетягивать не только эффект проклятия, но саму душу ребенка. К сожалению, у моего метода имели страшные побочные эффекты, как, например, то, что сначала лекарство вытягивало негативные эмоции, а если промедлить, то саму суть пациента. Я надеялся на больший срок, но предупредить о подобной реакции родителей не забыл. К сожалению, он неопытный отец и только радовался улыбке дочери, не понимая, что ребенок – это не образ из ванильного кино. Даже самое флегматичное дитя ругается, когда ударится, или злится, если что-нибудь не получается. Слейв же предпочел не замечать изменений в своем ребенке. Идиот! И так все висит на волоске. Даже не уверен, что у меня получится, ведь я первый, кто решил справиться с проклятием таким образом. Сначала создать настоящую куклу мейстеров. Необычную игрушку, но творение, в которое я вложил часть души. Девочка-кошка в наряде горничной с большими карими глазами, что в ответ на детскую любовь будет играть и оберегать. Именно ее желание защитить хозяйку позволит оттянуть на себя наведенные проклятием эмоции. Этот процесс необходим для ослабления заклинания. Проблема в том, что тульпа, принимая негатив, менялась. Злилась, бесилась, ненавидела. Ни одного светлого чувства. Рождался демон. Остались считанные дни до того, как спасение станет погибелью. С каждой секундой вероятность того, что я смогу принять накопленную силу, уменьшалась. Следовало поспешить. Поэтому вновь пришлось размеренно дышать, отвлекаясь от лишних мыслей. «Пора». Положил левую руку на лицо куклы, а в правой зажал бриллиант. И тут же упал на колени, ощущая, как дикие оглушительные вопли врываются ко мне в голову. Я закричал в ответ. «Я мейстер! Я долбанный хозяин тьмы! А ты всего лишь иллюзия! Морок! Проклятый намороченный гнев! Пустышка!» и поднялся с колен, чувствуя непоколебимую уверенность в своих словах. Сегодняшняя зарядка любовью и поддержка родичей пришлись ко двору. Не ожидал столь сильного удара по нервам. Следующий удар я принял готовым. В этот раз в меня вцепилась беспричинная злоба, но я легко ее отделил от собственных эмоций. Страх, беспокойство, тревога не задели меня, только ревность заставила замереть сердце. Мои девочки, вдруг они найдут кого-то лучше, чем я? Но вспомнил, я же самый лучший, в крайнем случае имбец какой хороший, с самым большим сердцем и упоительной харизмой, обстоятельный и завлекательный. Я, как придурок, пел себе нелепые дифирамбы, но удивительное дело, это помогало. И свою, и чужую ревность я погасил. Поэтому решил продолжить. Почему-то показалось, что лучше вслух. «В том, что ты озабоченный извращенец, есть свои плюсы», — вещал я, глядя на мир сквозь кровавую пелену. В ушах звенит, ноги подкашиваются, мышцы словно желе. Судя по красному миру, кровь течет изо всех пор, а я вспоминаю и представляю сиськи. Роскошные 4-5 Ленки со скиллом гипноз. Упругая высокая грудь Ирки. Говорят, что у кошек есть там мышцы. Юная Юка, чье богатство обещало подрасти. Холмики Айки. Маленькие, аккуратные, такие манящие. Описывал я все честно. Действительно, на ногах я еле стоял, потому что себя и наведенные я отделял, зато организм воспринимал их как собственные. Сердце билось в сумасшедшем ритме. Надпочечники качали адреналин и норадреналин в безумных количествах. Мозг рвался от противоречивых команд. Хотелось крушить, плакать и свернуться клубочком, спрятавшись под кроватью. А кровавые слезы текли с первой секунды ритуала. Так что, честно, держался только на сисько-мантре. Ненормальный же. Вытянув очередную темную нить из куклы, понял, что все. Если дальше рвать, то девочка окажется без возможности чувствовать половину эмоций. Потому собрал вопящий, кусачий, царапающийся черный ком с морком и сунул в бриллиант. После упал, не чувствуя ничего. Даже боли. Через полчаса равнодушие начало исчезать, и я, кое-как поднявшись на ноги, пошел из комнаты. В гостиной меня ожидал стол с едой и кристаллами маны. Слейв знал обо всех этапах лечения, поэтому все подготовил. Я упал на диван, после подкрепился физически и духовно, с удивлением обнаружив отсутствие крови. Показалось. Бешеная гормональная буря и ритуал, что жрал магию как не в себя, обманули мои чувства. Немного посидел и отправился на второй тур лечения. Разбудил спящую девочку, вернул сознание кукле. Успокоил встревоженного ребенка и попросил поделиться кровью с Ганкой. Та ее не отказалась, самоотверженная девочка. Даже не плакала, когда алая жидкость тоненькой струйкой по воздуху потекла в грудь подружки. А ведь не просто кровью делилась, с собой. Почувствовав, как заклинание начало проникать в куклу, остановил переливание и усыпил девочку. Что произойдет дальше, ей лучше не видеть. Затем прижал к кошачьей горничной ладонь, направил в нее свою тьму. Та выгнулась, завизжав от боли. Конечно, обычные игрушки не кричат от боли, но это мое творение, созданное с изрядной любовью, душой и малой таликой родового дара, то есть почти живое существо. А после переливания крови и сути Тайо – без почти. Сейчас Ганка – больше отделенный орган хозяйки, чем самостоятельная подруга и защитница. В этом и заключался план. Кукла станет малой частью человека, следовательно, проклятие в ее крови тоже будет в небольшой доле. «Сработало!» — закричал вслух, стараясь заглушить пронзительный визг пациентки. «Прости», — обратился я к бьющейся в пароксизме боли кукле. «Это все моя криворукость. К сожалению, я не сумею тонко отделить проклятие от тебя, поэтому приходится выжигать эту пакость по частям. Прости». Злобное заклинание рвалось из рук, с яростью бросаясь на жертву. Пока я уничтожал одну нить, оставшиеся части пытались убить куклу, буквально взрывая ей кровь. Приходилось бороться с заразой, удерживать на месте и лечить пациентку. И все это одновременно. «Готово!» — оторвал я ладонь, падая на задницу. «Это было тяжело!» — пожаловался я бессознательной игрушке. И снова пошел, пополз в гостиную. Затем восстановление, повторение процедуры от начала до конца, включая плюхание на пятую точку и неспешный поход к столу. Наконец, в четвертый повтор и в очередной раз, сидя на полу, я громко крикнул. «Готово, забирайте». Влетевший через секунду отец смотрел на меня с подозрением. Дочка выглядела жертвой вампира. Бледной до прозрачности, с красными от полопавшихся капилляров белками, злобным вызовом во взгляде. Ее кукла с заметной дрожью и ужасом в больших карих глазах пряталась за спиной хозяйки. «Пожалуй, мне тут больше не будут рады», — сделал я вывод и в последний раз пошел пополз на выход. «Папочка», — услышал я за спиной. «Проклятие уничтожено, теперь потомки не возненавидят Слейва, если только своим выбором. При его профессии это тоже вариант. Тайо девочка светлая, добрая, вряд ли примет занятия родителя, но это их дела». Оставив проблемы отца и дочь на потом, я восстановил силы и ушел домой с широчайшей улыбкой. «Доброе дело сделал. Это раз. Козырь получил. Это два. Слейв мне должен. Это три. Отличный вечер. Теперь в будущее можно смотреть с оптимизмом. Осторожным. Мало ли что».